Глава 4. Из всех методов сбора и сохранения данных наилучшим следует признать гипервременную трансляцию действительности, с помощью которой хронику прошлого возможно сохранить в нашем времени в виде полноценной псикопии произошедшего, так, как ее наблюдал исследователь. Пожалуй, лишь трансляторы являются единственными бесспорно полезными и в то же время безопасными для исследователей мозговыми имплантами. Впрочем, и для указанных целей лучше пользоваться не ими, а техникой внешней поддержки. Профессор Алентайн, руководитель проекта «Ретроскоп. Все прошлое». Статья «Корректный подход» на официальном сайте Академии времени в галактической информационной сети Global. Еще два дня Стейбус работал по Скандинавии в одиночестве. Потом, когда окружающая временная картина прояснилась окончательно, подключил к прямым исследованиям Ская, Рида и Лию, пустив их странствовать по цепочкам агентов с помощью тщательно подготовленных алгоритмов переходов. Себе Стейбус оставил Ярла Харальда как самого информированного человека из всех доступных. Две недели так и продолжалось с той разницей, что ребята работали 6 дней в неделю, а он 5. Потом ведущий исследователь и начальник отдела Лен Макферсон потребовал сменить только что освоенную платформу. На следующий день, с самого утра, Стейбус записался на прием к Алентайну и зашел к нему в кабинет во время второго перерыва. Аудиенция была приватной. «Я просил об этом потому», — пояснил Стейбус, — что вынужден обращаться к вам через голову своего непосредственного начальства. Методы, которыми ведет исследование доктор Макферсон, кажутся мне недопустимыми. Последняя платформа в Древней Скандинавии была подготовлена из рук вон плохо, но здесь вина не специалистов моей ячейки, а Макферсона, который вынудил их спешить. И это произошло не впервые. Дальше. Он никогда не дает возможности как следует поработать в избранной эпохе или навязывает сотрудникам бесперспективные линии с посредственными агентами. Почему-то ему куда интереснее пиры и батальные сцены, чем то, что может оказаться действительно важным. Недавно я узнал, что он подрядил работать сверхурочно ребят из моей ячейки. Преступления в этом, конечно, нет. Они работают дома, хотя трудно сказать, насколько добровольно. Ни для кого не секрет, что иногда степень свободы подчиненного по отношению к руководителю определяется навязчивостью или прямым давлением со стороны последнего. У меня есть все основания полагать, что в случаях с Макферсоном и сотрудниками моей ячейки так и было. Но это полбеды. Стоит рассмотреть, какие линии он им отдал на разработку. Просто продолжение того же самого, чем они вынуждены были заниматься и на рабочем месте более половины дня. Набег, который Ярл Харальд совершил на побережье Воланда, как раз перед тем, как я впервые попал в избранную эпоху. Хотя я сразу выяснил, что для нас ничего интересного там нет. Ведь мой основной агент – лично Харальд, который все это прекрасно помнит. А сейчас Макферсон потребовал сменить платформу. Стейбус замолчал. Ему казалось, что Алентайн его совсем не слушает. «Продолжайте, продолжайте, молодой человек», – рассеянно сказал профессор, махнув рукой, и тут же добавил. «А не хотите ли кофе? Помнится, вы ценитель этого напитка». Это окончательно сбило Стейбуса с толку. Он пришел поговорить о серьезных вещах, а ему чашку кофе предлагают. Макферсон черт знает, чем занят. Подговаривал Ская подселиться в прошлом к Одину, в тело которого Стейбус попал во время первой вылазки в Скандинавию, и о котором уже точно известно, что он извращенец и садист. А Лию убеждал выбрать в качестве агента рабыню, которую Один выиграл у Канута. Не было никаких сомнений относительно того, какая участь постигла девушку в прошлом. Стейбус знал, что она не умерла, но, может быть, предпочла бы умереть. А когда ребята отказались, Макферсон послал всех троих, включая Рида, в набег на Воланд. хотя было заранее известно, что все содержание добытого ими материала сведется к хронике бесконечных грабежей, изнасилований, убийств и издевательств над пленными. Сотрудников двух других ячеек Макферсон подселил к агентам противной стороны, то есть к жителям злосчастного побережья. «Разве вы не понимаете, сколь важно оценить деятельность глазами побежденных?» – спросил он Стейбуса. «Нет», – ответил Стейбус, – «он не понимает и не желает понимать. И еще он не понимает, почему для современной науки столь важно оценить действия Одина по отношению к выигранной им на поединке рабыне глазами самой рабыни, да еще подряжать на это Лию, которая едва достигла совершеннолетия по законам Алитеи. Теперь Макферсон требует заняться какими-то 7 ярлами, которых он нашел лично. Те тоже организовали набег, но уже на Саксонский остров. Не надо быть гением, чтобы понять, что изучение их деятельности в Саксонии будет повторением пройденного, уже известных действий Харальда и его дружины в Воланде. А когда он рассказывает об этом Алентайну, ему предлагают кофе. Алентайн прошелся по кабинету и вновь уселся в кресло напротив Стейбуса. Было заметно, что профессор о чем-то напряженно размышляет. «Я ценю вашу откровенность, доктор Покс», — сказал он. «Вы пришли ко мне, рискуя обострить отношения с начальником». Стейбус промолчал. Он считал, что похвалу не заслужил, поскольку в душе был готов обострять отношения с Макферсоном до какой угодно степени, при поддержке Алентайна или без нее. «Должен вам сообщить», — продолжал профессор, — «что я в курсе всего, что вы мне рассказали, за исключением мелких деталей». В его голосе чувствовалось неприкрытое сожаление то ли о проступках Макферсона, то ли по поводу собственной осведомленности. Алентайн был ученым до мозга костей и еще старой закалки. Необходимость тратить силы на административную деятельность его крайне удручала. «Мне жаль, что мастера времени так задержались с принятием решения, и дело дошло до конфликтов внутри коллектива». Тут Стейбус вообще перестал что-либо понимать. Мастерами времени называли сотрудников службы безопасности межвременных перемещений. Эту организацию создали сразу после изобретения ретроскопа. Вначале мастера играли роль своего рода хронополицейских, призванных обеспечить неприкосновенность прошлого и, следовательно, неизменяемость будущего. В их число вошли ведущие эксперты Алитеи по проблемам путешествий во времени и специалисты, изучавшие вероятность хроносдвигов. Даже когда выяснилось, что с помощью ретроскопа невозможно перемещать в прошлое материальные предметы, в том числе и самих путешественников, мнение коллегии мастеров все еще имело решающее значение, так как на момент создания ретроскопа человеческое сознание признавалось алитейской наукой объектом, без сомнения, материальным.